Не так давно от моей подруги Жени Сорокиной сбежали постояльцы, два молдаванина. Мало того, что мужики не заплатили за 2 месяца проживания в квартире, так еще потом на хозяйку дождем полились счета за междугородние, вернее, международные переговоры. До «Сокола» я доехала, читая газету «Тайная власть». Она не менее забавна, чем скандалы, в особенности та полоса, где печатаются читательские письма. Люди на полном серьезе рассказывают о встречах с домовыми, лешими и привидениями. А уж с умершими родственниками беседует каждый второй. На кругу возле конечных остановок троллейбусов густыми рядами стояли ларьки, но нужный с собачьим и кошачьим кормом оказался закрыт. Я спросила у девушки, торгующей цветами: «Не знаете, Андрей обедать отправился?» «Он 2 дня не приходит», — словоохотливо затарахтела продавщица. Хозяин злился жутко, пообещал уволить. «Небось, напился», — предположила я. «Не, он не по этой части», — хихикнула цветочница. «Скорее с бабой трахался. У него с этим и впрямь беда. Тянет в кровать все, что шевелится, без разбора. Здесь на площади всех отымел. Дома он на песчаной, дрыхнет спокойненько». Я развернулась и пошла проходными дворами к обители Казановы. Но у дверей нужной квартиры поджидал сюрприз. На створке была наклеена узкая бумажная полоска с печатями и подписями. Я внимательно изучила документ и позвонила к соседям. Высунулась девочка лет 10. «Скажи, детка, а куда делся Андрей Валентинович?» «Повесился», — радостно сообщил ребенок. «В ванной, на трубе. А вы из газеты?» «С чего ты взяла?» «Тут вчера телевидение приезжало», — гордо ответила девочка. «Криминальная хроника. Меня снимали, а потом в программе показывали вечером, в 0:40. Все ребята обзавидовались. Жаль, только одеться прилично не успела. В халате выскочила, и волосы торчком стояли». Да, бедный Андрей и не предполагал, что его смерть доставит кому-то столько радости. «Проходите, проходите», — засуетился ребенок. «Все расскажу». Я вошла в скромно обставленную комнату, села на покрытый ковром диван и принялась слушать. Девчонка болтала без остановки. Зовут ее Лена Рогозина. Учится только на 4,5 и в конце года получит похвальную грамоту. Андрей жил тут недавно. Снимал квартиру у тети Зины. Леночка с ним подружилась. Андрюша иногда приносил их собаке еду. Разорвется у него пакет или срок годности исчезнет. Людям уже не продать, а Биму Рогозиных неприхотливый. На целостность упаковки ему наплевать, и просроченные консервы спаниель лопает с преогромным удовольствием. Еще Андрей великолепно точил карандаши. Вот Леночка и пошла вчера к нему с коробкой. Леночка позвонила в дверь около 10 вечера, но Андрей не открыл. Однако девочка не сдавалась. Она только что прогуливала Бимку и видела, что в квартире Крюкова во всех комнатах весело горел свет. Первым уроком в расписании дня стояло рисование, и поточить карандаши следовало непременно. Лена звонила и звонила, но сосед не откликался. Тогда обозленная девочка стукнула в дверь ногой, и она послушно распахнулась. Ленуся обрадовалась и пошла искать точильщика. В комнате его не было, на кухне подпрыгивал на горелке практически пустой чайник. Лена по-хозяйски выключила газ. Дверь туалета и ванной стояла нараспашку. Девочка поскребла ногтями по косяку. «Андрюш, ты тут?» В ответ тишина. Удивленная столь странным поведением мужчины, который убежал из дома, не закрыв дверь, не потушив свет и не выключив чайник, Леночка вошла в ванную комнату и увидела в углу Крюкова. Андрей стоял, странно свесив голову на бок, отчего-то приоткрыв рот, откуда высовывался толстый синий язык. Руки безвольно висели вдоль тела. Леночке стало не по себе. Она сказала: «Здравствуй, Андрей». Но сосед не ответил. Школьница перевела глаз вниз, увидела на коврике 2 пластиковые тапки, а над ними, сантиметрах в 20 от пола, висели голые ноги с судорожно вытянутыми пальцами, словно парень искал изо всех сил опору. «И что ты сделала?» Лена гордо ответила. Вышла из квартиры, вызвала милицию, а сама встала у двери, чтобы кто случайно не зашел. Да, современные дети совсем не похожи на нас, прежних. Интересно, как бы поступила я в 10-летнем возрасте, обнаружив труп? Скорее всего, заорала бы дуриной и поднеслась колотиться во все двери на лестничной клетке. Здесь же полное самообладание. «А где же твои родители были?» «У меня только мама», — с достоинством ответила девочка. «Она медсестра в больнице, на дежурстве осталась». «Но ты молодец, грамотно поступила». «Я ментов по телеку всегда смотрю», — зачирикала Леночка, «и знаю, что ничего трогать нельзя. А еще говорят, что детям не надо часами просиживать у телевизора». Приехавшие милиционеры похвалили Леночку. Один из них, пожилой, даже подарил ей шоколадку. Потом у нее сняли отпечатки пальцев, объяснив, что они нужны криминалистам, ведь девочка трогала дверную ручку. Затем прикатило телевидение, и для Лены настал час славы. «Знаешь, какая машина, Андрея?» «И где она?» «Конечно, за углом, возле входа в бойлерную стоит». Я вышла во двор и отыскала «Жигули». Автомобиль был измазан по самое стекло, что показалось мне странным. В Москве уже 2 недели, как нет ни дождя, ни луж на дворе. На левой дверце детская рука вывела «Помой меня». На правой тот же ребенок написал «Танки грязи не боятся». Я подергала дверцу, и та неожиданно распахнулась. Андрей забыл запереть кабриолет. Внутри пахло табаком и дешевым одеколоном. Прямо перед глазами на зеркальце болталась бумажная елочка. Я принюхалась и поняла, что кёльнской водой несет от нее. В бардачке не нашлось ничего интересного. Атлас дорог, полупустая бутылочка фанты, одна довольно старая замшевая перчатка и несколько пакетиков с презервативами. Я перелезла на заднее сиденье. В карманах чехлов кресел водителя и пассажира обнаружилась расческа, газета «Мегаполис» и ручка «Биг» без колпачка. От еженедельника была оторвана узкая полоска. В тоске я пошарила по полочке возле ветрового стекла и тоже не обнаружила ничего достойного внимания. Уже вылезая через заднюю дверь наружу, я оперлась рукой о сиденье. Ладонь соскользнула и попала в пространство между спинкой и подушкой. Пальцы уперлись во что-то твердое. Сломав 2 ногтя, я вытащила на свет Божий самую обычную дешевенькую пластмассовую пудреницу. Сжимая в руках добычу, спустилась в метро и открыла крышечку. В мутном зеркальце отразилась моя бледная морда, в нос ударил запах некачественной польской косметики. На замызганном поролоновом кружочке лежал кусок бумаги. Я быстро развернула его. «Римма Ивановна». «Все». Клочок был явно отодран от лежащей в автомобиле газеты. С оборотной стороны на нем стояло «Полис, 18 мая». «Интересное дело. Может, косметику потеряла одна из многочисленных Андрюшиных любовниц?» «Но зачем бы ей класть на пуховку записку?» «Нет, скорее всего, Галя, оставшаяся в машине на пару минут одна, обнаружила в кармане чехлов «Мегаполис» ручку и решила». «Что решила? Кто такая Римма Ивановна? И где ее искать?» Был только один способ проверить это предположение. Чувствуя, как от голода начинает сводить желудок, я понеслась на Ремонтную улицу. «Это принадлежит Гале?» — с порога спросила я, сунув Свете под нос пудреницу. Несчастная мать повертела пластмассовый кружок и севшим голосом пробормотала. «Да, на день рождения подарили. Где вы ее нашли?» Я вздохнула. «Потом объясню». Светлана напряженно глядела на меня. «Галя вам не звонила?» Света помотала головой. «Нет, сижу у телефона, не ем и не пью». «Кто такая Римма Ивановна?» «Федорова?» «Наверное». «Заведующая учебной частью в медицинском училище. Она очень хорошо относится к Галочке, работу дает». «Работу?» «Ну да. Какую?» Светлана взглянула на меня. «Что-то есть захотелось. Может, пожуете со мной кашу?» Я была такая голодная, что согласилась бы и на жареные бритвы. На крохотной кухоньке хозяйка поставила на огонь небольшую кастрюлю и принялась помешивать содержимое деревянной ложкой. От плиты пошел невероятно аппетитный аромат. «Что у тебя там?» — поинтересовалась я. Света грустно улыбнулась. «Спецкаша». «Не поняла. Собачка у нас жила, Жулька. Вот меня и научили. Берешь мясо, любое, говядину, курятину. Сегодня, например, индюшатина, она самая дешевая. Варишь птицу до готовности, а потом в бульон засыпаешь геркулес. 1:2. Стакан овсянки на 2 стакана бульона». «Да ну», — удивилась я. а мы на молоке делаем». «Теперь так попробуй», — вздохнула Света. «Еще сверху можно кинзой посыпать или петрушкой. Да у меня нет. Наша собака, знаешь, как жрала?» Я с сомнением поглядела на возникшую перед моим носом глубокую тарелку. Выглядит не слишком привлекательно, но пахнет замечательно. Да и на вкус блюда оказалось выше всяких похвал. «Потрясающе!» — с жаром произнесла я, с трудом подавив желание вылизать емкость языком. «Вкуснее ничего не ела». «Гале тоже нравится», — улыбнулась Света. Потом ее лицо сморщилось, и по щекам быстро-быстро покатились слезы. «Эта пудреница», — с чувством произнесла я, — «доказывает, что Галю не убили в квартире. Скорее всего, она жива». Светлана всхлипнула. «Дай ты, Господи, одна она у меня». «Так какую работу Римма Ивановна давала Гале?» «По уходу за больными. Знаешь, иногда для лежачих сиделку нанимают». Я кивнула. «Такая услуга дорого стоит, если медсестра дипломированная», — пояснила Света. «Вот кое-кто и обращается к Федоровой. Она студенток присылает, отличниц. Им можно поменьше заплатить». Галочка очень довольна была. Пару раз ей хорошие суммы перепали. Туфли купила и мне пальто. Светлана вновь зарыдала. «Давай адрес училища», — велела я. Будущих медсестер готовили на базе клиники, расположенной в Капотне. Я поглядела на часы. 8 вечера. Сейчас там, конечно, никого нет. Поеду завтра. А теперь пора в дом моделей и домой.